Часть 8. На склад зашел мужик, который выскочил из него передо мной. Мы стояли спиной ко входу, и, похоже, он ничего не заметил. Однако сразу же появилась строгая абордажница и резко заявила ему: «Зайди позже, я сейчас занята!» Он сразу вышел обратно. Она взяла камеру, подержала в руках и отдала мне. «Я подрезала запись и удалила часть. Там как раз на 5 секунд, так что у тебя не должно быть проблем. С тебя 3000, как обещал». «Как получу, так сразу отдам. Слушай, вот только я не знаю, как у вас тут деньги получают и переводят». «Ты с какой планеты такой талантливый? У тебя что, нет нейросети?» «Земли, нейросети нет. И откуда ей взяться? Меня недавно разморозили». «Значит так, сейчас идешь к этому уроду и заберешь у него чип с кредами, а вечером я к тебе зайду». «Хорошо, буду ждать». Я уже вышел из склада, когда вспомнил, что она не знает номер моей каюты, и вернулся. «Меня в 308-й каюте поселили». «Хорошо». Наверное, ей это было не нужно. Тут и так все можно выяснить. Нейросеть была очень нужна. Без нее я чувствовал себя папуасом среди белых людей. С другой стороны, я выполнил здесь самое крутое задание, о которое другие обломались. Не без доли везения, но все-таки факт. С такими мыслями я подходил к бару. Меня там уже ждала целая делегация встречающих. Видимо, пропустить такой момент они не могли. Судя по всему, новость о том, что появился очередной претендент поддержаться за сиськи у Милы, быстро разнеслась. И меня встречали сразу 5 разумных, не считая бармена. 3 из них я видел здесь раньше на обеде. Или это была группа поддержки, чтобы не заплатить мне? Сейчас посмотрим. Когда зашел в бар, в меня буквально вонзили 6 удивленно оценивающих взглядов. Похоже, предыдущие кандидаты возвращались слегка потрепанными, а на мне не было ни царапины. Сел на стул рядом с любопытствующими аборигенами. Они еще у входа осмотрели каждый сантиметр меня и сейчас продолжали это делать. «Вас здесь еще кого-нибудь не нужно поддержать?» — спросил у бармена. Пошли легкие смешки от группы поддержки. Народ жаждал узнать подробности, а я решил оттянуть момент своего триумфа. «Да вроде пока не было заявок», — ответил бармен. «Жаль». «Что, не получилось?» «Почему не получилось?» «Так ты вроде цел, жив и здоров». «Ну а что она со мной может сделать?» «Другие обычно в лечебную капсулу после нее попадали». «Не знаю, что с ними было не так. Как по мне, так вполне нормальная девчонка. Ласковая такая, дала себя поддержать и погладить». После этих моих слов у них попадали челюсти на пол, сильно брякая при этом. «Ласковая, ты ничего не перепутал? Покажи камеру». «Вначале покажи мои деньги». Я достал из кармана камеру и держал ее в руке. «Вот камера с записью. Где мои деньги?» «Нужно вначале проверить, что там записано». «Проверяй на здоровье, только деньги вначале покажи». Вот и он достал из-под стойки чип и положил его на стойку. «На нем 6000 кредов». «Тогда проверяй», — отдал ему камеру. «А я пока ужин возьму с собой». «Хорошо», — сказал он мне, подключая камеру к панели и даже не повернув голову в мою сторону. Сам я решил, что если у меня теперь есть деньги, то вечер я проведу у себя в каюте, изучая местную сеть. Подошел к пищевому автомату и заказал себе ужин, добавив, чтобы было упаковано с собой. Автомат недолго погудел и выдал мне мой заказ упакованным. Когда я вернулся к барной стойке, на панели прокручивался в очередной раз ролик, где я, обнимая, глажу Милу. Местные пребывали в шоке и не верили своим глазам. Пытались рассмотреть подвох в записи. Вот только подвоха там не было. «Как тебе это удалось?» — спросил бармен. «Ничего сложного. Просто немного мужского обаяния и шарма. И она согласилась». Чип так и лежал на стойке. Протянул руку и забрал его. Никто не попытался мне помешать это сделать. «Появятся еще такие задания. Зовите», — сказал бармен уже на выходе из бара. В ответ была только тишина. Судя по всему, у них это задание входило в раздел невыполнимых. Вот только прилетел какой-то дикий и сходу его выполнил. Вот им, наверное, обидно. После, уже у себя в каюте, я понял, что бармен меня специально провоцировал на это задание и налил тоже ради этого. Вот только он не учел, что я сам хотел подзаработать. И это был, наверное, мой единственный шанс в этом мире нейросетей. Жаль, что завтра нужно лететь на планету. Можно было посмотреть, что там еще было на выполнение. Может, еще чего-нибудь заработаю. Не заметил, как уснула. Похоже, сказалась бессонная ночь. Проснулся я от того, что входная дверь открылась, и в каюту вошла Мила. «Привет, у тебя все открыто?» «Я ведь тебя ждал». И сел на койку. «Так ждал, что уснул?» «Понимаешь, ночка была бурная. Вначале посреди ночи в СБ с корабля дернули, потом в разборку аширскую попал и снова в СБ оказался. Ну да, а потом ко мне в гости пришел». Она села рядом. Здесь я вспомнил, что после нее народ попадал в лечебную камеру и отодвинулся, чтобы дать ей больше места. «Ты знаешь, у меня сегодня девчонки с корабля были, и говорили, что у них с корабля маньяк пропал. Они были очень расстроены этим обстоятельством. Ты случайно не знаешь его?» И она придвинулась ко мне. «Не знаю, не видел, и что бы они там ни говорили, это все неправда». После чего еще отодвинулся от нее. «Ну, не знаю, почему-то мне кажется, что это все правда. Вот и приметы все совпадают. И нахальный такой же, как ты. Внешне тоже очень похож на тебя». И она снова придвинулась ко мне. «Вовлип, сарафанное радио во всей красе». «Что ты им сказала?» Отодвигаться дальше было некуда. Кровать кончилась. «Ничего. Решила сама вначале проверить. Вдруг я ошиблась». И снова придвинулась ко мне. «Вон, чип с деньгами на столе». Я сделал жалкую попытку вывернуться. Хотя чего это я пытаюсь сопротивляться? «Никуда он не денется. Снимай комбинезон. Сейчас буду проверять. Они довольно отличительную примету сказали».